Глава 6. Даниил. Выходные я проживаю как в лихорадке. Пятница. Вечер. Ее губы солоноватые от ветра. Проклятый поребрик, о который она споткнулась. Как будто сама судьба подставила подножку. Ее губы коснулись моих на миг. Но этого хватило, чтобы вся моя аккуратная жизнь рассыпалась, как карточный домик под дуновением сквозняка. Суббота. Начинается с лжи. Ева звонит утром. «Ты вчера Настю не съел часом? Она как зомби». Я прикрываю глаза, вспоминая, как ее ресницы дрожали в сантиметре от моих. Она споткнулась о поребрик. Испугалась, наверное. Выдыхаю я. «Ну ты ж психолог!» Смеется сестра. «Неужели сразу не увидел, что с ней?» Легко ей говорить, когда мое сердце мечется в сомнениях. Алекса не звонила мне неделю. И я ей не звонил. Каждый наш разговор заканчивался ссорой или ложью, что потом все будет хорошо. Теперь я ясно понимаю, что не будет уже никогда. Вечером я иду в кабинет, где стопки книг по истории психологии смотрят на меня с немым укором. Фрейд на обложке ехидно улыбается. «Перенос, дорогой коллега, банальный перенос чувств». Но Фрейд не видел, как она, моя студентка, на прошлой лекции спорила о Юнге, зажигая аудиторию. Не слышал, как ее смех звенит после пар, когда она болтает с Евой в коридоре. В голове только она. Ее волосы, пахнущие грушей, взгляд, который на лекциях излучает невинность, будто она бросает мне вызов. Как она, черт возьми, выросла! Когда успела из гадкого утенка превратиться в женщину, которая целует тебя на пустой улице, цепляясь за куртку, будто ты — ее последняя надежда. В воскресенье я перечитываю конспекты лекций о запретных экспериментах прошлого. Зимбарда, Милгрэма. «Этика превыше всего», — вспоминаю я слова своего старого учителя. А сам я превратился в подопытного, который не может выкинуть из головы аромат ее духов и грушевого шампуня. Включаю компьютер. На экране презентация о ренессансе психоанализа. Слайды расплываются. Вместо текста вижу ее губы. В ярости я захлопываю ноутбук и хватаю старую монографию о Карле Роджерсе. Эмпатия. Безусловное принятие. Черт. Да я сам теперь нуждаюсь в терапии. К вечеру я не выдерживаю. Надеваю кроссовки и бегу вдоль набережной. Холодная Нева трещит, как мои нервы. На повороте к ее дому я замедляю шаг. Это глупость. Это безумие. Все, чему я учу, границы, профессионализм, разбилось о желание увидеть свет в ее окне. Господи, как с этим бороться? Вернувшись, наливаю в стакан виски. Алкоголь жжет горло, но не выжигает ее образ. Беру телефон. Нахожу ее работу в системе. Не специально, так вышло. Эссе о Дарвине и эмоциях. Начинаю читать. Стыд – социальный механизм, но биологически он схож с болью. Закрываю вкладку, будто поймав себя на воровстве. Понедельник. Пары по расписанию. Черный пиджак слишком напоминает о той пятничной куртке, на которую она упала. Выбираю серый. Как будто это что-то изменит. Она заходит в аудиторию последней. Садится у окна. Упрямо глядя в конспект. Я начинаю лекцию о средневековых воззрениях на любовь как болезнь. Арнольд из Вилановы писал, что «Амор хереос» – недуг, схожий с проказой. Пациент теряет связь с разумом, видит объект желания в каждом намеке. Голос дрожит. Она поднимает глаза. Зеленые, золотистыми искорками. В аудитории повисает тишина. Кто-то кашляет. А я, как дурак, пялюсь на нее. Вспоминая вновь ее поцелуй, вкус губ и аромат шампуня. «Вопросы есть?» – спрашиваю я, отводя взгляд. Она поднимает руку. Ладонь дрожит. Киваю в знак того, что готов услышать вопрос, но внутри сердце пропускает удар. «А как лечили эту болезнь?» «Беги!» – кричит все внутри. Но я отвечаю, глядя поверх ее головы. Изоляция, голод, молитвы. Она опускает взгляд. В уголке рта мелькает тень улыбки, горькой, как полынь. После пары я задерживаюсь, чтобы вымыть доску, и слышу за спиной шаги. Обернуться — значит признать то, что между нами вспыхнуло. Не обернуться — трусость перед самим собой, что не могу признаться в том, что жжет сердце. Я знаю, что это она. Она последней выходила из аудитории, а моя младшая решила сегодня не идти в университет. Не хочу, чтобы она заводила разговор о пятнице. Мне просто нечего ей сказать. Хотя нет, есть что. Я бы с чертовским удовольствием повторил этот поцелуй. Только продлил бы его. Сделал проникновеннее, чувственнее. Даниил Константинович. Ее шепот обжигает сильнее виски. Мелок ломается в руке и рассыпается белой пылью. Я поворачиваюсь, вытирая пальцы о брюки. Настя, тебе к семинару нужно доработать аргументацию в эссе. Забыл написать об этом тебе на почту. Запомнишь или мне продублировать? Она бледнеет, тянет паузу, будто надеясь, что я скажу больше. Но я уже стал тем, кем должен быть. Преподавателем. Старшим. Опорой и поддержкой для своих студентов. Да нет, так запомню. Она кивает, но ее плечи опустились, будто я сорвал с них невидимый плащ надежды. Поворачивается к двери. Медленно, словно давая мне последний шанс окликнуть ее. Остановить. Я стискиваю зубы, впиваясь ногтями в ладони. Дверь захлопывается с тихим стуком, похожим на приговор. Наступает тишина. Белый шум в ушах, запах мела. Все смешалось в ядовитый коктейль. Я бросаю сломанный мелок в мусорку, замечая, что пальцы дрожат. Преподаватель истории и психологии, черт возьми! Должен был предвидеть это! Но как предвидеть бурю, если ты десятилетиями изучал лишь прах ураганов прошлого? В кабинете срываю галстук, который удавкой впился в шею. В зеркале лицо незнакомца. Щетина, тени под глазами, губы, которые помнят ее прикосновение. «Сумасшедший!» — шиплю себе, наливая ледяную воду из кулера. Вечером, за конспектами о Фромме и бегстве от свободы, ловлю себя на том, что выписываю на полях ее имя. Настя. Буквы пляшут, как в школьной записке. Внезапно вскакиваю, роняя стопку книг «Любовь и воля» Мэя, «Психология страсти» Фишера, «Этика профессиональных границ». Последнюю швыряю в стену. Переплет трещит, страницы веером рассыпаются по полу, как белые крылья мертвой чайки. В пятницу она споткнулась. В понедельник спотыкаюсь я. А собственные принципы? Звоню Еве. Нужно как-то отвлечься от всего этого. Мой голос будто чужой. Привет. Привет. Что-то случилось? Делаю паузу, но небольшую. Заходи завтра, обсудим твой курсач. Ты пьян? Смеется она. Да. Пьян твоей подругой. Но прикусываю язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Просто заходи. Я тебе кое-что дам, чтобы было легче. А как же твое? Ты не получишь автомат? Она знает, что получит. Она же моя сестра. Поэтому я и говорю, заходи ко мне, я дам тебе материал. Блин, Дань! Ворчит сестра в трубку. Давай в среду. Вздыхаю. Неугомонная. Но я всегда ей уступал. Ладно, передам тебе все в среду. Ты чудо! Ночью. Я набираю сообщение Насте в мессенджере. Аргументация требует личных примеров. Завтра после пар обсудим. Удаляю. Пишу снова. Это была ошибка. Прости. Стираю. Задумываюсь о нас. Нет, черт, никаких нас. Но теперь текст на экране пугающе прост. Не хочу выбрасывать тебя из головы. Отправляю, прежде чем трусость победит. А вдруг она тоже не спит? Бьется в висках, пока я ворочаюсь на холодной простыне. Вдруг ее пальцы зависли над экраном, как мои, не решаясь разрушить эту хрупкую грань между «было» и «может быть». Дурак. Безнадежный, наивный дурак. Настя молчит. Ни звонка, ни строчки. Ни тогда, когда ночь разрывалась гудками машин за окном. Ни утром, когда солнце режет глаза через щель в шторах. Утренний душ окатывает ледяными иглами. Я стискиваю зубы, пытаясь выгнать из памяти ее образ. Глупость. Временный бред. Но стоит закрыть глаза. И вот они, ее губы, слегка солоноватые. Глаза цвета спутанного дождя и тайфуна, и дыхание, переплетенное с моим в такт падающим звездам. «Кретин!» — шиплю я в зеркало, и мое дыхание оставляет мутный след на стекле. Кофе закипает с надрывным свистом. Набираю номер Евы, механически помешивая ложечкой горькую жижу. «Алло?» Ее голос пробивается сквозь ватное одеяло сна. «Соня, вставай! Через час пары!» «Угу». Протяжное мычание, шорох подушки. «Сама доеду». Я сбрасываю вызов, но рука сама снова тянется к телефону. Диалог с Настей. Сообщение «Не хочу выбрасывать тебя из головы». Статус «Прочитано 22:47». Я преподаватель с дипломом по когнитивным искажениям. Я годами учил студентов отделять логику от аффекта. А теперь что? Теперь я мальчишка, считающий минуты. Каждая секунда, пока сообщение висит в статусе «прочитано», кажется вечностью. Я ловлю себя на том, что то и дело бросаю взгляд на экран, будто от этого зависит нечто важное. Но чего я жду? Ее ответа? Или я просто надеюсь, что она думает обо мне так же, как я думаю о ней? Дорога в университет представляется калейдоскопом первых солнечных лучей и серых улиц. Я еду на автопилоте. Руль будто сам собой крутится. А я лишь наблюдаю за этим со стороны. В голове роятся вопросы, один больнее другого. Это было импульсивное решение? Или же ошибка выжившего, когда сердце стремится сохранить остатки былой страсти? Я не знаю. Не знаю, что движет мною сейчас. Любовь? Привычка? Или страх одиночества? Мысленно я возвращаюсь к тем дням, когда все было иначе. К дням с Алексой, когда ее смех был для меня музыкой, а ее взгляд – самым ярким светом в моей жизни. Помню, как мы гуляли по парку в тот вечер, когда я сделал ей предложение. Она плакала, а я, глупец, думал, что это слезы счастья. Теперь я не уверен. Может, она уже тогда чувствовала, что мы обречены? Может, это я был слеп, чтобы увидеть трещины, которые уже тогда начали разъедать нашу любовь? Ссора. Она все еще свежа в памяти. Это рана, которая не хочет заживать. Мы кричали друг на друга, бросали слова, которые, как ножи, резали нашу связь. Она сказала, что я ее не понимаю. А я? Я сказал, что она больше не та, в кого я влюбился. И теперь, спустя дни и недели, я спрашиваю себя, а был ли я прав? Или это просто боль говорила за меня? Я смотрю на экран снова. Сообщение все еще прочитано. Ни ответа, ни реакции. Только тишина. Но я уже не уверен, что хочу получить ответ. Потому что если она ответит, это может стать концом. А если нет? Если нет, то это просто еще один день в ожидании, который, кажется, никогда не закончится. Аудитория встречает меня гулким эхом. Настя сидит у окна, закутанная в белую рубашку, точь-в-точь, как в ту пятницу. Солнечный луч целует ее шею, подсвечивая цепочку с крошечной подвеской, скрипичным ключом. Я замираю на пороге, а сердце начинает биться чаще, будто предупреждая. «Осторожно, она здесь!» «Доброе утро!» Говорю я слишком громко, роняя папку с распечатками. Листы рассыпаются по полу, и я, сгорбившись, начинаю их собирать, пытаясь скрыть дрожь в руках. Она поднимает глаза. Зрачки расширяются на долю секунды. Животный страх, желание, растерянность. Ее грудь вздымается под рубашкой. Пальцы сжимают край стола, побелев в суставах. «Доброе». Ее голос срывается на полуслове, будто она боится, что сказанное выдаст ее. Я начинаю лекцию о средневековых методах лечения любовной болезни. Мой голос будто чужой, механический, словно я действую по сценарию, который кто-то написал за меня. Когда говорю о кровопускании, я представляю, как игла пронзает ее бледную кожу, словно в ответ на Настин крик «Выпусти из меня этот яд!» Чертовщина какая-то. «Соберись!» Рыжий студент на задней парте поднимает руку. Интересно, а сейчас что лучше? Психологи глотают таблетки вместо того, чтобы чувствовать. Аудитория затихает. Настя смотрит на меня, не мигая. Ее взгляд как нож, и он вонзается в самое сердце. Внутри все сжимается, будто кто-то стиснул мою душу в кулаке. «Мы учимся отделять зерна от плевел», — говорю я, ловя ее взгляд. «Эмоции. Материал для анализа, не более». Она резко опускает глаза. В ее руке ломается карандаш. Звук трескающейся древесины кажется громким, как выстрел. Она сжимает обломки в кулаке, будто пытаясь удержать то, что ускользает. «А как насчет любви?» Раздается еще один вопрос, на этот раз от девушки с первой парты. «Ее тоже можно анализировать? Или это просто химия?» Я замираю. Настя смотрит в окно, но ее плечи напрягаются. Она ждет моего ответа. Все ждут. «Любовь», — начинаю я, но слова застревают в горле. «Любовь — это не только химия. Это и боль, и страх, и надежда. Это то, что делает нас людьми. Но...» Я делаю паузу, глядя на нее. «Иногда она становится ядом. И тогда ее нужно лечить». Настя резко встает. Ее стул скрипит, нарушая тишину. «Извините», — бормочет она, не глядя на меня, и выходит из аудитории. Я смотрю на дверь, которая медленно закрывается за ней, и чувствую, как что-то внутри меня рвется. «Продолжим», — говорю я, словно не своим голосом. Студенты переглядываются, но никто больше не задает вопросов. Я продолжаю лекцию, но мысли мои там, за дверью. С ней. С Настей.